«У веранта обожжен конец крыла», — раздался беззвучный голос Мемента. «Но он вернется. Он нужен здесь. Странная атака». «Странная. И к тому же она началась слишком рано», — согласился Флар, едва шевельнув губами. Дракон мчался вверх, и неистовый ветер бил в лицо. Внезапно бронзовый повернул к плотному серебристому клубку. Флар, хотя и был предупрежден, порыв от сфина едва не задушили его. Он поднял руку, чтобы защитить глаза от искр и обугленных частиц нитей. Затем огромная пасть дракона раскрылась, и зверь изогнул шею, потянувшись за очередной порцией камня, перед тем, как ринуться к ближайшему скоплению нитей. Времени для раздумий не было. Мир вокруг кипел непрерывным стремительным действием. Нырок, пламя, голова Мемента поворачивается за огненным камнем. Юный всадник бросает новый мешок. Поймать его, снова нырок, поворот, огонь. Брызги пламени, расцвечивающиеся в небе. Солнечные блики отсвечивают на зеленых, синих, коричневых, бронзовых спинах. Звери взлетают, падают вниз, изрыгают пламя. Он узнавал драконов, исчезающих во тьме и холоде промежутка, раньше, чем Мемент сообщал их имена. Он успевал одновременно вести счет потерь и другой частью сознания следить за движением крыла, перегруппировывать всадников, когда их строй оказывался слишком редким или, наоборот, сгущался. Иногда ему удавалось заметить блеск золотой королевской чешуи. Там, далеко внизу, парила Рамота, перехватывая нити, прорвавшиеся сквозь верхний пояс обороны. Шло время. Атака прекратилась, и драконы начали со спирали спускаться вниз, к наземным командам Лемоса Холда. Итоги схватки, подведенные Мементом, почти повергли Флара в отчаяние. 9 слегка задело, у 4 повержены концы крыльев. 2, Сорент и Ирлерт, получили серьезные раны. 2 всадникам обожгло лица. Повреждения кончиков крыла были очень неприятные. Надо наказывать всадников, которые допускают такое. Но, с другой стороны, они не устраивали воздушные игры, они сражались. Флар стиснул зубы. Сорент сказал, что они, вынурнув из промежутка, налетели на клубок нитей, которого не должно было быть в этом месте. Нити падали неправильно, сообщил Мемент. И то же самое случилось с Релтом и его Дгором. Доклад Бронзового окончательно расстроил Флара. Он знал, что Рмел и Дгор, всадники раненых драконов, не склонны к фантазиям. Почему атака началась утром на северо-востоке, когда по графику падение нитей ожидалось только вечером и на юго-востоке Лемоса? С беспокойством подумал он. Флар уже собирался попросить Бронзового, чтобы тот позвал Канта, но затем вспомнил, что Фнор ранен и находится сейчас за полмира от него, в Южном. Флар выругался, от души пожелав Требу из Форт Вейра навсегда застрять в промежутке вместе со своим предводителем. Почему Фнора нет рядом, когда он так нужен? Да еще этот трон, старательно сваливший вину со своего всадника на Терри. И надуманные, смешные споры, единственная цель которых — выгородить всадника форта. «Ламанта летает уже совсем хорошо», — произнес Бронзовый, прервав мысли своего всадника. Это неожиданное замечание отвлекло Флара. Он бросил взгляд вниз на молодую королеву. «Нам повезло, сегодня многие смогли вылететь», — ответил он, удивленный легкомысленным тоном бронзового дракона. Впрочем, Ламанта появилась на свет после 2 брачного полета Мемента с Рамотой. И Рамота отлично летает, хотя только что покинула площадку рождений. Бронзовый на мгновение замолчал, потом не без гордости добавил: 38 яиц и 1 королевское. «Кажется, мы с тобой и намеревались тогда потрудиться ради 3-й королевы», — произнес Флар. В ответ раздалось довольное громыхание Мемента. Рамота не одобряла полетов бронзовых драконов ее Вейра с разными королевами. Она предпочитала постоянство. Сама она летала только с Мементом, хотя тот иногда был не прочь попытать счастье на стороне. Участие в брачных полетах с разными самками являлось для дракона признаком зрелости, и в Бендене появилась 2-я королева, что позволяло дать выход энергии бронзовых и улучшить породу. Но нужна ли 3-я? Теперь, после совета, который состоялся прошлой ночью в форте,